Глава 50. К хутору Ферлина Джек подошел около 8 часов утра, когда еще не развеялся туман, но свежие следы от колес заметил сразу. «Эй, Ферлин!» – крикнул Джек и принялся стучать в ворота. «Не стучи, иду открывать!» – тотчас отозвался Ферлин, как будто только и ждал этого момента, стоя под воротами. Вскоре он впустил компаньона во двор, где обнаружились те же следы. Не успел Джек поинтересоваться, что это, как Ферлин указал на нечто, стоявшее возле гаража и прикрытое пластиком. «Вон там, Джек, находится без 5 минут реализованная мечта», – сказал он. «Правда? Я хочу на нее посмотреть», – воскликнул Джек. Он пробежал через двор, ухватился за край пластика и дернул, обнажая легковое автомобильное шасси, на котором спереди стоял отмытый и сверкавший металлом дизель. А рядом с ним 10-литровая бутыль из прозрачного пластика с какой-то желтоватой жидкостью. За моторным отсеком находились руль, педали и 2 настоящих автомобильных кресла, а не какие-нибудь там лавочки. Покрышки на колесах были разные, но на этот Джек не обратил никакого внимания. «И что, она уже ездит?» – спросил он у подошедшего Ферлина. «Она просто летает. Я и не думал, что такое возможно всего с 20 лошадиными силами. Хотя, с другой стороны, на ней пока еще ничего не навешано». «А что еще будет?» «Все будет, Джек. Вон, у забора практически весь корпус и 3 двери. Одной не хватает, но я что-нибудь придумаю. В гараже заднее сиденье, правда, от другого автомобиля. Потом еще обивку надо сделать, и я уже знаю, из какого материала. Ну и, конечно, поставить 2-й дизель. Он у меня пока в растворителе отмокает вместе с 2 маленькими». «Ты уже завтракал?» «Нет, мне пока и не хочется», – отмахнулся Ферлин. «Значит, как туман рассеется, пойдем на холмы?» «Предлагаю изменить сегодняшний план». «Что, не пойдем на холмы? А куда тогда?» «Предлагаю сегодня отвезти в Нур твою железку». «Иди ты!» – почему-то испугался Джек и даже отступил на шаг. «Ты же сказал отложить!» «Ну, я думал, что долго провожусь с автомобилем. А вчера все как пошло, как понеслось. И дизель сразу завелся, и железки кое-какие подходящие нашлись. Я сначала по двору катался, а потом рванул на простор. Кругов 20 вокруг хутора сделал». «То-то я вижу, вся трава за забором помята. Но, Ферлин, а не рано ли нам с минутуритом соваться?» «Тебе деньги нужны или нет?» «Нужны». «Значит, грузим ее на платформу позади сидений. Я там уже и лист железа прикрутил, и ремни приготовил, чтобы груз не болтался. Так что пойдем-ка, дернем кофейку и в дорогу». Вытерев руки, Ферлин бросил ветошь в ведро с ржавыми гвоздями и пошел к дому. А Джек последовал за ним, борясь с накатившим вдруг страхом. Ферлин всегда заставал его врасплох со своими внезапными идеями. Правда, как потом оказывалось, они лишь выглядели внезапными, а на самом деле представляли собой хорошо продуманные и подготовленные планы. «Надо ехать», – подумал Джек и поежился, поднимаясь на крыльцо дома. В просторной прихожей вдоль стены были расставлены ящики с множеством нужных железок. Ферлин продолжал их отыскивать, скупать и добывать всеми способами. Его запасы давно уже не помещались в гараже и начали постепенно захватывать пространство дома. «Надо будет шкафы поделать, а то скоро через окно заходить придется», — посетовал Ферлин и прошел на кухню, где включил электрический чайник, закипевший за 1 минуту. У населения пустошей, где экономили дорогостоящие картриджи, Такие чайники считались большой роскошью. Джек подошел к старому деревянному креслу и сел, поглядывая по сторонам и отмечая, какие в доме компаньона произошли изменения. А они происходили постоянно. Ферлин был из тех людей, которые не могли сидеть на месте, а учитывая, что руки у него росли из нужного места, он постоянно все усовершенствовал, благоустраивал и упрощал. И этому процессу не видно было конца. Вскоре он принес две кружки с кофе, прибавив для Джека большой кусок колотого сахара. «Ух ты! Спасибо!» – обрадовался тот. Он любил сладкое, но на пустошах взять его было негде. «Твердый!» – заметил он, попытавшись откусить кусочек. «Окунай его в кофе, тогда он станет мягче, и ты сможешь его откусить», – посоветовал Ферлин, оставивший для себя лишь небольшой кусочек. «Я думал, ты шутишь про кофе», – заметил Джек, хрустя размягшим сахаром. «Это здесь большая редкость». «В армии давали каждый день, вот я и привык. Правда, там на искусственных компонентах, а здесь удалось натуральный достать. Разумеется, он давно просрочен, но я научился восстанавливать его аромат почти до первоначального». Джек глянул на дату выработки и уставился на Ферлина. «Что, тебя так поразила 200-летняя просрочка?» – усмехнулся тот. «Да, этот кофе из старинных запасов, которые еще находят кое-где в подземных хранилищах. Но потому я и смог его купить. В противном случае мне бы не хватило моей пенсии». «И как же ты его восстанавливаешь?» – спросил Джек, уже по-иному глядя на свою кружку. «А просто бросаю вакуумную упаковку в индукционную печку. Держу 10 секунд и вытаскиваю. Когда она остывает, кофе внутри как свежий. Тебе-то вообще нравится?» «Я его второй раз в жизни пробую», – ответил Джек. «Когда с сахаром ничего, а так он слишком горький. Зачем делать горькие напитки, Ферлин? Да еще такие дорогие, как ты говоришь». «Нет, первый раз ты пробовал ту дрянь из пимаксола и координированной наноприсадки. Стоит он гроши, но и вкус такой же. А этот, Джек, настоящий кофейный корень, который добывают на дне холодного океана. Роботы-редукторы ползают в абсолютной темноте на глубине 5-6 километров и все стригут, стригут, стригут». Ферлин вытянул вперед руку, показывая, как роботы клешнями снимают урожай. И Джек даже поежился. Такими сказочными выглядели эти движения. «А потом они складывают корень в бункеры и подают на тросах к поверхности, где их собирает судно-сборщик и увозит на перерабатывающую фабрику». «Теперь понятно, почему он такой дорогой». «Ну, а ты думал?»